гуру. Мы шли несломимою верой к владыке и высшую мудрость, шли сердцем, не рассуждая, но зная, что все препятствия, затруднения и колебания преодолеваются силою и стойкостью духа.